Эпилог. За окном шел дождь. Сильный весенний дождь. Живительная влага, которая напоит землю. Помощь для будущего урожая. Я смотрела в окно на крупные капли и довольно улыбалась. 10 лет. Прошло 10 лет с тех пор, как у нас со Стивеном родились наши первенцы, Демир и Артур. Скоро будем праздновать их первую круглую дату. Их братья и сестры, родные и двоюродные, собравшись вместе, точно разнесут поместье на кирпичики. У нас со Стивеном родилось 4 детей. После Демира с Артуром с разницей в 2 года появились 2 девочки, папины принцессы, Лита и Наяра. У Наты с Андреем детей было 5. 3 парней и 2 девчонки. Вся эта компания любила бывать друг у друга в гостях и вместе появляться в столичном доме. Вот уж где им было раздолье. Деревни разрослись и у меня, и у Наты. Правда, у нее так и осталось 3 деревеньки. У меня же их уже было больше 10. Большая часть специалистов, приходивших к нам на стройку, оставались жить здесь. У нас со Стивеном имелись и 2 мельницы, и храм, и маслобойня, и кузнецы, и скотобойня. Даже школа 1 на 3 крупные деревни имелась. И первые ученики успешно грызли там гранит науки уже 3 года. У Наты все было поскромней. Лишь небольшая мельничка и кузница. Но они с Андреем не жаловались. Поднимали детей, занимались хозяйством. Ната нашла себя во всех этих сельских делах. В отличие от нас, род Лайера и Агнесы беднел и ветшал. Не было уже богатых костюмов. Не всех детей получилось удачно пристроить. Но мне не было жалко никого из них. Они сами выбирали свой путь и сейчас расплачивались за последствия этого выбора. Я была счастлива. Мы со Стивеном любили друг друга. У нас порастали чудесные дети. Изредка мы появлялись при императорском дворе. В общем, я не жаловалась на жизнь. И не жалела, что боги забросили меня однажды в этот мир.